Воровать я, конечно, не собиралась. Хотя что-то мне подсказывало, надумая я выбрать себе оружие из этой тележки, никто не будет против. Может, даже обрадуются, что Юногорст теперь еще лучше вооружена. Впрочем, сейчас моя персона мало интересовала местных. Они окружили вторую повозку с продовольствием и закупоренными бочками. Судя по одобрительным возгласам, выпивка приезжала в лагерь нечасто. Я хмыкнула, схватила короткую и крепкую стрелу, попыталась вставить ее в специальный паз. Покрутила так и этак, осваивая новый для себя вид оружия. «Я ревную», — сообщил Каас из-под накидки. Карнеум за спиной согласно промолчал. «Арбалет!» — слух пояснил Тась, подперев спиной телегу. «Привезли из Тимберии. По точности превосходит даже Карнеум, но проигрывает в скорости. Зато обучение короткое. Солдаты быстро осваивают такую стрельбу, не то что из лука». Он тоже схватил один образец, прицелился. «Мы заказали еще увеличенные варианты для осадных машин и метания снарядов по площади». «Думаете, сражения будут масштабными?» Я все-таки вернула арбалет на место и спрыгнула. Снежное облачко взметнулось и смешалось с туманом. «А это не наше дело думать, ясно?» — оскалился Тать. «Наше дело понятное. Бей врага, сражайся за свободу, умирай, если придется. Думать до войны надо было. На полуострове Змеи сейчас так. Коль приехал, будь любезен действовать, а не размышлять». Я отряхнула ладони, поправила кожух с Каасом на бедре, чтобы не обижался. И снова взглянула на тренировочное поле, где крепкие мужские тела разгоняли туман. «Ты поведешь этих парней в Астрейд?» Я кивнула на бойцов, что взбирались по тросам на высокую стену. Парни пыхтели от натуги, но приободрились, заметив меня. А я снова смутилась. Почему все так радуются при моем появлении? Как я могла помочь этим людям? Что я могла им дать, кроме надежды? Живым, дышащим, с идеями и планами. Они горели свободой, светились изнутри в промозглом военном лагере. Лучшая жизнь была им как маяк, как путеводная звезда, а я казалась олицетворением этой жизни. Как будто один мой вид обещал спасение и победу. Тать помолчал немного, словно думал о чем-то подобном. Достал свой портсигар с табачными пластинами, закинул одну в рот, пожевал. «Я из Кроуницы не выезжаю, ясно?» — сказал он строго, но с обидой. «Тут пока нужен за парнями досматривать. Да и за улицами города тоже. За всем догляд нужен. Один я знаю, кто как послужить ордену может. Рано мне помирать пока». «То есть вы их всех на смерть отсылаете?» — хотела спросить я, но за шатром послышался стук копыт, и мы развернулись. «Юногорст!» Невысокий мужичок в тулупе и с торчащими красными ушами спрыгнул с капрана, резво схватил мою руку, затряс. «Приятно! Я... Проний, смотритель местный!» Не успела я ответить, как он быстро увлек меня за собой в сторону центра поселения. Тать недовольно напрягся, но зашагал следом без предупреждений и угроз. Толпа вокруг выпивки ненадолго отвлеклась от нас, выкрикнула короткие приветствия, задержала на мне взгляды и вновь с шумом и смехом принялась разгружать хмельной подарок ко дню династии. Мы прошли мимо булыжных заборов, над которыми возвышалась единственная здесь башенка. Низенькая, с одним окошком у самого потолка и зубчатым фонтаном. «Святилище Крона», — догадалась я. И сразу же нашла подтверждение, когда Проний коротко поклонился закрытому зданию и похрустел по снегу дальше к погосту с рядом покосившихся виселиц. Знакомо пахнуло амброй. «Это сейчас по-новому Грифорд», — рассказывал он на ходу, когда мы миновали башню. «А раньше знаешь, как остров звали? Вдове плач. Еще раньше тут висельня была. Смертников Квертинд не кормил в Зандагате, как теперь, а вешал прямо по приговору». Веревки полностью сгнили, лишь кое-где все еще заворачивались в смертельные петли. Я поежилась то ли от холода, то ли от жутковатого местечка. Поплотнее запахнула полы накидки и накинула капюшон, решив, что достаточно покрасовалась в лучах славы. «Тогда всего и делов было. Могилки знай себе копай, да висельников скидывай». Он остановился перевести дух у крепкого колодца. Хлебнул воды прямо из черпака, фыркнул. «А теперь овчарня здесь, склады, поставки муки, продовольствия, караульные — все на мне. Командиры знаете, как жрут. И спать на пуховых перинах любят. Солома не по их спинам. Чтоб их кряхтом подучим скрючило. Пить хотите?» Я не отказалась. Колодезная вода оказалась сладкой и бодрящей. Желудок заурчал, напоминая о том, что завтрак случился давно, а время уже настало обеденное. Пока пила, успела оценить замысел Демиурга. Спрятать армию на острове Висельников, куда никто в здравом рассудке не сунется, было просто и гениально. «Так я и говорю», — продолжил отчет смотритель, принимая из моих рук черпак. «Мне бы в помощь кого посмышленнее, чтоб сподручнее было. Да хоть бы и Татя». «Не заговаривайся, Проний», — огрызнулся Тать. «У меня дел в Кроунице. Во!» Он постучал краем ладони по горлу. «Некогда мне тут с вами хозяйство вести, ясно?» «Ясно», — несогласно согласился Проний, тихонько взял меня за локоть, отвел в сторону и зашептал. «Я человек занятой. По всему получается, не просто сторож, а костелян крепости. А жалование скудное, всего 1000 лирн за седмицу. Куда это годится?» 1000 лирн? Удивилась я огромной сумме. И попыталась найти крепость среди низеньких домов под снежными шапками. Из строений тут был только тот самый общий барак для командиров, святилище да пара пыхающих дымоходом изб. «Вот и я говорю, никуда не годится», — по-своему рассудил смотритель. «Вы уж там поговорите с господином, как вы это умеете!» Он запнулся, воровато огляделся. «Как-нибудь убедительно, чтобы Пронию жалование вдвое увеличили! А я уж позабочусь тут, чтобы Юногорст стала еще популярнее!» «Куда уж популярнее!» Сорвалось с языка, хотя ответ вышел неразумный. Надо было ответить что-то про господина Демиурга, ведь речь шла именно о нем. Только вот насколько смотритель был с ним знаком. Знал ли о его существовании? Демиург лично ему платил? Или Проний, как и все, просто верил в легенду о великом создателе Ордена Крона? Согласиться, отказаться или промолчать? «Лапы-то убери! Ловчила ты языкатый!» Вовремя пришел на помощь Тать. «Я с тебя глаз не спускаю, ясно? Ты кормить нас будешь или водичкой попоил и хватит?» «А как же!» Снова деловито зашаркал довольный собой Проний. подошел к новой избе, постучал валенками о порог. «Пожалуйте сюда, в тепло и гостеприютие Грифорда!» Уговаривать меня не пришлось. Я резво юркнула в открытую дверь, подальше от восторженно любопытных взглядов. Все-таки Демиург постарался на славу, и Юна Горст на Грифорде оказалась чем-то вроде святилища Крона. Того и гляди, начнут кланяться и возносить молитвы. В тепле и гостеприютии избы оказалось довольно людно. Настолько, что меня даже не сразу заметили, и я успела спокойно оглядеться. Обстановка была простой, но опрятной. Стены прикрыты узорчатыми одеялами, стылый пол устилали ковры, люстра и канделябры с десятком новых свечей прекрасно высвечивали собравшихся. Грубый, но добротный стол стоял ровно посередине, и вместо скатерти был накрыт картой, над которой склонились четверо. Мы явно пришли в разгар собрания или военного совета. В двоих я сразу признала тех самых командиров, встречавших меня у ворот. И устыдилась, поскольку имен в суматохе не запомнила. Да и внешне мужчины были под стать друг другу, невысокие, коренастые, с лицами, лишенными всякого выражения, привыкшими скрывать чувства. Даже сейчас на них застыли равнодушные мины, словно предстоящая война не волновала военачальников ордена. Третий походил на старика и юнца одновременно. Мужчина как будто был без возраста, сутулый и остроносый. Он обгладывал утиное крыло и то и дело тыкал жирными пальцами в край карты, упрямо что-то доказывая. Четвертой была женщина, крепко сложенная, статная, с нахмуренными бровями и выдающимся подбородком. Она сразу же напомнила мне магистра Калькут в не самом благостном настроении. А Тиаль Дивейны на мощной груди окончательно убедил в сходстве. Женщина уперлась мощными кулаками в столешницу и недовольно смотрела на соратников. Белый Тиаль угрожающе покачивался над картой, как встревоженный маятник. Остальные — солдаты, оруженосцы, прислужники — толпились вокруг, суетились над выстроенными вдоль стен тумбами, таскали из кухоньки исходящие паром блюда. Бряцало оружие, шептались поварята, трещали свечи и шаркали сапоги. В стороне под запотевшим окошком изумительно пахли запеченные с клюквой гусь, золотистые бараньи ножки, россыпь разносолов и сдобные пироги. Я сглотнула слюну и шарахнулась в сторону от подошедшей девки с серебряным чайником. Она чуть не проткнула меня длинным почерневшим носиком. «Умываться извольте!» — поклонилась прислужница под моим недоверчивым взглядом. Поклон вышел так себе, но я сама вряд ли исполнила бы его лучше, поэтому служанку простила. Нагнулась над тазом, подставила руки под струю теплой воды, пока тать по очереди здоровался со всеми присутствующими. «Юна Горст!» — гордо представил Татовский, подталкивая меня ближе к собранию, и почти рывком содрал теплую накидку. Я мгновенно почувствовала себя голой под внимательными взглядами, хотя жилет и сорочка все еще были на мне. Да и брюки никуда не делись. Но десятки пар глаз будто разрывали меня на лоскуты, а внезапная тишина резанула уши похлеще звенящего визга. Захотелось сжаться в комок, опустить глаза и стать крохотной, незаметной, как недавно Демиург. Но вместо этого я вытянулась в струнку, радушно улыбнулась и все-таки накрыла ладонью знак соединения по своей любимой привычке. Рельеф паучьих лап, как всегда, успокоил и придал уверенности. «Рады приветствовать вас в нашем скромном штабе, Юна Горст». Первым расплылся в улыбке мужичок без возраста, обтер пальцы о кафтан и протянул мне руку. «Я Лантерей Бродзен, генерал-фортификатор армии Ордена Крона. Пальцы его оказались цепкими, а рукопожатие уверенным и бодрым. «Метребилик!» — по-военному скупо выпалил один из командиров, потрясая, в свою очередь, мою ладонь. «Командующий 3-го Кроуницкого полка армии Ордена Крона! Мой помощник!» Он по-свойски хлопнул по плечу соседа. «Керен Билик, кровный брат и заместитель!» «Добро пожаловать на Грифорд!» — слюбезничал Керен, обнажая ровный ряд зубов. Младший Билик вряд ли был намного старше Лонима. Парень одернул синий щегольской кафтан, стукнул каблуками. Юркий, с ловкостью отличного лучника и открытой, располагающей улыбкой, он был единственным, чья радость от встречи со мной казалась действительно искренней. Его старший брат сдвинул брови и устало надул щеки. По мрачному виду командующего можно было догадаться, что Юна Горст стала еще одной досадной проблемой, в довесок к уже существующим. «Милира!» — недовольно представилась женщина, уперев руки в бока. «Работник тыла!» В отличие от братьев Биликов, она не только не явила радости или растерянной досады, а уставилась с откровенной злобой и возмущением. От такого приема челюсти сжались сами собой и в животе противно заурчало. «Милира, как королева?» Я обхватила себя руками, пытаясь унять громкий рев желудка. Тиаль с песком стыдливо сунула под жилет и отругала себя за неуместный вопрос. Наверняка эту фразу женщины с таким именем слышат в первую очередь при знакомстве в Квертинде. «Не смейте меня сравнивать с лживой королевой, предавшей бога-создателя!» Рявкнула Милира и молитвенно сложила руки, будто удерживая саму себя от приступа гнева. Тяжелый подбородок навис над ладонями, горящими белой магией. «Королевство обмана и лицемерия!» — забубнила работник тыла. «Извратили величайшую из магий, предали божественный дар. Не успели извести одних тиранов, как к власти уже рвется самый жестокий приспешник Толмунда. Но Крон придет спасти всех, кого проклял иверийский Квертинд!» Фортификатор Лантерей икнул. Командир и заместитель отвели глаза, а остальные никак не отреагировали, просто продолжили заниматься своими делами. Видимо, такая эмоциональность Милиры была в порядке вещей. «У вас сестра в Кроуницкой академии есть?» Снова не удержалась я от глупого вопроса. В ответ получила еще один гневный взгляд и прикусила язык. Опустила глаза на карту Квертинда, придавленную стаканами с выпивкой. «У меня еще родственных связей среди врагов не хватало», — заворчала женщина. «Достаточно того, что приходится развлекать заезжих разгильдяек в последние дни перед отправкой армии». «Милира?» — мягко тронул ее за руку Лантерей. «Юногорст нужна ордену». Милира явно хотела снова возмутиться, но закрыла рот и отвернулась. Зашептала молитвы то ли Дивейне, то ли Крону. А я воспользовалась паузой, чтобы тщательно обдумать ответ. Завоевать реальное уважение армии изгоев оказалось сложнее, чем своей банды или даже академии. Если судить по первому визиту в приют, знакомство с руководством Ордена Крона у меня как-то не ладилось. Теперь я тоже была частью организации, причем, если судить по отношению солдат и наемников, немаловажной. Но те, кто стоял во главе, относились к символу сопротивления в моем лице с недоверием. «Не хотелось бы вам мешать», — попыталась оправдаться я, все еще разглядывая карту. Яркие фигурки окружали полуостров змеи, как игрушки для мальчишек. «Но у меня есть своя задача. вникнуть в план боевых действий и разделить борьбу за свободный Квертинт со всеми, кто предан Ордену Крона и Создателю. Командующий Билик прочистил горло. Мелира фыркнула, а Лантерей наградил меня долгим и непонятным взглядом. Один Керин хохотнул, будто обрадовался моей маленькой победе. Опираться на связь с Демиургом было слишком нагло, но они не оставили мне выбора. К тому же, под Создателем вполне мог подразумеваться и сам Крон. Двусмысленность вышла достаточно однозначной, хоть и нахальной, и я осталась собой довольна. Демиург бы одобрил. Рядом запыхтел Тать, вручая мне вишневый бренди. Очень кстати, потому что от духоты и неловкости во рту пересохло. Моя сегодняшняя нянька в виде обезображенного охранника явила трогательную заботу. Татовский раздобыл кусок пирога с капустой и вареными яйцами, истекающее жиром ребрышко, увесистый ломоть сыра и россыпь мелких помидоров. Все это богатство кучкой громоздилось на глиняной тарелке, бесцеремонно поставленной прямо поверх географических рельефов Иверийского престольного округа, ровно по центру карты. «Что?» — скорчил грозную рожу Нарт Татовский в ответ на возмущенное цоканье. «В свободном Квертинде никого не морят голодом!» Военный совет замешкался и притих. Потянуло холодом. В избу заглянула деловитая морда Прония, окинула всех придирчивым взглядом и удовлетворенно скрылась. «Во имя свободного Квертинда!» — прервал затянувшуюся неловкость Керин Билик и поднял один из стаканов, призывая собравшихся сделать то же самое. «Во имя Ордена Крона!» «Во имя свободного Квертинда!» — охотно поддержал его брат. «За свободных квертинцев!» — выпалила я и сделала крохотный глоток. В избе зашумели, заорали лозунги. Тать гаркнул в такт, выпил. Мелира промолчала, но к восславлению присоединилась. Тоже подняла стакан и осушила его одним махом. От крепкого напитка во рту остался горько-ягодный вкус, а желудок свело судорогой. «Да к Толмунду этот этикет!» Я закашлялась и сразу же принялась уплетать еду, пододвинув тарелку ближе к восточной границе. Западная была сплошь заставлена солдатами, укреплениями, осадными башнями и требушетами. «Верес!» — прохрипел Керин, жмурясь от крепости напитка. «Вот здесь!» Парень ткнул пальцем в левую часть карты. «Крупный промысловый город на полуострове Змеи». Я подалась ближе, раскусывая мелкий помидор. Мне понравилось, что младший Билик сразу перешел к делу, а не стал и дальше выказывать сомнения в уместности моего присутствия. Я буквально вцепилась взглядом в Верес, демонстрируя свою заинтересованность. Жирная точка города ютилась между низеньких гор полуострова, чуть западнее Астрайта, ближе к бескрайнему Данушскому лесу, границе с Тахарией хан. «Там добывают руду!» Я выудила из памяти что-то с занятий Грэмора Айра. Как назло, больше половины их в прошлом году я проспала, поэтому о Вересе помнила немного. Но вместо самоукора отгрызла кусок сыра и с аппетитом сживала. «Город плавки металла и кузней», — вроде бы подтвердил мои слова Керин, тряхнув длинной челкой. «Богат залежами руды. Снабжает армию Квертинда вооружением, отправляет заготовки для строительства фрегатов и занимается разработкой новых видов оружия». «Это будет наше первое масштабное сражение», — пояснил командир Метри Билик. Он снова наполнил стакан и выпил уже без церемоний. «Верес охраняется регулярной армией в составе 1000 человек, из которых не меньше 200 боевые маги». 4 сотни против 1000? Быстро прикинула я и даже жевать перестала. Но от комментариев о безрассудстве воздержалась. «Наша основная армия стоит здесь», — включился в беседу Лантерей, обозначая место стоянки пустым стаканом. «Третий Кроуницкий полк станет последним пополнением перед битвой. Мы собираемся покинуть Кроуниц через 4 дня. Общий сбор начнется в 3-й день от праздника династии, чтобы народ успел отгулять и получить должный настрой. К 115-му дню загрузимся в бриги. Фрегаты будут слишком заметны с пристани, а внимание привлекать ни к чему. «Хотите перевести людей под видом торгового каравана?» — одобряюще кивнула я. Нарт Татовский проскрипел стулом по полу, устраиваясь поудобнее. Щелкнул крышкой портсигара и довольно зажмурился, как сытый кот. Керен Билик потянулся было к нему с просьбой, но под взглядом старшего брата стушевался. «С армией соединимся в Вересовом конце, вот здесь!» Командующий сдвинул фигурку вдоль реки. «Станем лагерем, и к утру уже возьмем Верес, тихо, быстро и без суеты. В отсутствие Кирма Салендеблайта разведка на полуострове Змеи работает из рук вон плохо. Оттого мы сумели собрать 3000-е войско в разливе реки Татания. Квертинд и генерал Линдеголли не успеют перекинуть людей для защиты за такой короткий срок. Верес слишком далеко от Астрайта, а местность на полуострове болотистая, трудная. Когда основные силы с боевыми магами подтянутся к Вересу, от города останутся только горы пепла». «Неудобное положение для форсирования высоты», — заспорил Лантерей. «Если из консульства появятся стязатели, хотя бы пара десятков, бой будет жестоким, а победа не такой однозначной». «Эффект неожиданности!» Осоловевший Метрий Билик стукнул кулаком по столу, отчего фигурки подпрыгнули. «Мы потратили столько времени, чтобы добиться этого преимущества, и не можем и дальше копить силы. Когда вернется черный консул, он первым делом проверит свою территорию, и уж тогда бой придется принимать нам. Всего 1/2 года, Лантерей!» Командующий почесал покрасневший глаз. «Осталось 1/2 года до его коронации. К этому времени нужно лишить Квертинд хотя бы Вереса. Сейчас идеальный момент для нападения». «Зачем вам сжигать Верес?» — просто спросила я. Без знания военного дела и стратегии мне было трудно поддерживать беседу, но я не стала стесняться глупых вопросов. Если уж мне суждено играть роль любовницы Демиурга, то надо хотя бы пользоваться положением. Ведь единственный способ стать настоящей частью Ордена — разобраться в его планах. «Неужели не проще его захватить?» Продолжила я свою мысль. «Если он так ценен для вооружения, то нам оно тоже пригодится». Пауза была предсказуемой, но я выдержала ее стойко. Оглядела всех по очереди, ожидая, если не отчета, то хотя бы пояснения. «Так поехали с нами в Астрайт», — насмешливо предложила Милира. «Ты же ценный для Ордена символ. Вот и поможешь удержать Верес. Или ты только умные советы даешь?» «Я пока нужна в Кроунице». Я покосилась на Татя, но он в беседу не вступал. Решил, что в обеспечение безопасности не входит защита юный горст от нападок вздорной бабы. «Чем ты лучше иверийских прихвостней?» — засопела женщина. — Отсиживаешься за спинами солдат. Ты хоть раз видела настоящий бой, когда все вокруг превращаются в мясников?» Закрывала глаза умирающему от ран. «Что ты сама сделала для Ордена, кроме того, что...» Она отвела взгляд. Налила себе выпить, утерла нос рукавом и что-то сердито пробормотала. «Кроме того, что согрела постель Демиургу», — продолжил за нее Каас, возжелавший испробовать крови Мелиры. Само собой, ему в этом желании было отказано. «Обещаю, что присоединюсь к битве», — ровно проговорила я, стараясь не выдавать эмоций. «Как боевой маг и как воин. Поведу войска Ордена Крона в бой, если мне не удастся убить черного консула до его коронации. Но пока я нужна живой». «Мы бы не посмели просить тебя сопровождать полк на полуостров Змеи», — строго сказал Метри Билик, больше для Мелиры, чем для меня. «Эту задачу поручили нам, и мы с ней справимся». «Я хочу отправиться с вами», — уверенно заявила я. Хмель немного разгорячил кровь и развязал язык. «Биться плечом к плечу с бойцами и теми, кого, как и меня, проклял иверийский Квертинд. Во имя Крона и свободы. Во имя моей матери, чье имя опорочили». Я сделала еще один обжигающий глоток. «Но принесу больше пользы, если останусь в Кроунице. Вместо одного бойца вы получите сотни!» Речь вышла убедительной и горячей. Я решительно нахмурила брови, но, по правде говоря, сама себе не верила. Какой пример Юна Горст подавала бойцам Ордена, избегая битв? Я должна была идти впереди армии со знаменем перечеркнутой короны, а не развлекать избалованную знать на маскараде. Мое место — среди солдат, в пекле сражения. Всё. От самого точного лука до четвертого порядка боевой магии говорила о том, что я окажусь ценной единицей на поле боя. «Так почему бы не взять Верес для нужд Ордена?» — повторила я свой вопрос для притихшего совета. «Вместо того, чтобы выпрашивать оружие у богатеев, мы можем завоевать его силой». Я прокинула стакан в горло и по очереди оглядела каждого, практически требуя ответа. «Так-то. Юна Горст больше не наивная овечка. Те, кто пытаются ее запугивать и поставить на место, получают жесткий ответ. И плевать на звания, авторитеты и регалии». «Потому что мы мятежники», — мягко напомнил Лантерей, чуть ли не по слогам выговаривая каждое слово. 15 лет назад Орден Крона уже воевал с Квертиндом. Это была кровопролитная гражданская война, в которой мы проиграли. Тогда королевство было ослаблено и ошарашено смертью правителей, поэтому восстание могло закончиться удачей. Армия была дезориентирована. Остязатели оплакивали Мирасполя, без которого в ложе не принималось ни одно решение. С гибелью главнокомандующего весь боевой состав Квертинда превратился в стадо баранов. Мы дошли почти до самого Лангсарда и взяли бы его. «Если бы не военный гений Кирмаса Лендеблайта провалиться ему в пекло!» — зло хмыкнул командующий Билик. «Подонок шел за нами по пятам и отгрызал по куску от Ордена. Лично истязал пленных кровавой магией и сдирал кожу с еще живых братьев на площадях отвоеванных городов. Он оставлял людей умирать на глазах у всех. В назидание». Мелира возмущенно запыхтела и с явным превосходством глянула на Татя. Недовольная женщина нашла себе новую цель. Хотела обвинить Татовского в том, что глупая девчонка заставляет совет озвучивать очевидные вещи. или в том, что черный консул все еще жив, или во всех грехах человечества сразу. Тать оскалился и едва слышно рыкнул в ответ. Клацнул челюстями, закидывая новую порцию табака. Мне бы не помешало его нахальство, потому что мое собственное вмиг улетучилось вместе с ясностью мысли. «Черный консул — посланник самого Толмунда», — задумчиво вставил Керин, но сразу же подобрался и вскинул подбородок. «Так говорили солдаты на привалах, я сам слышал, хоть брат и гонял меня подальше от лагерных сборищ». «Из наших дезертиров можно было бы сложить плот через все Мариийское море!» — разошелся Метри Билик. Цветом он напоминал помидор, оставшийся на моей тарелке. «Трусливые псы! Дрожащие твари!» Мужчина сжал мясистые кулаки, схватил пустой кувшин и рявкнул на прислужников от досады. Юркий мальчонка мигом поднес новую выпивку, но все равно получил тычок от командира. Я потерла лоб, будто и мне достался унизительный щелчок. «Мы не удержим Верес», — резюмировал Лантерей, дождавшись, когда командующий займется очередным стаканом. «У нас не хватит людей, оружия и опыта, чтобы противостоять объединенной армии Квертинда, когда она явится на место мятежа. Нападение на город — только попытка ослабить военную мощь королевства и заявление о том, что мы не сдаемся. Весьма очевидная вещь. Можно было бы понять это до того, как предлагать совету откровенные глупости. Рановато я возомнила себя руководителем. От стыда кончики ушей покраснели, а сорочка прилипла к спине. Духота моментально показалась невыносимой. Моя недавняя горячность буквально сгустилась вокруг, и дышать стало тяжелее. Захотелось последовать примеру командира, опрокинуть еще стаканчик, но мне предстоял путь домой, так что от соблазнительной идеи я отказалась. «А если вы не возьмете Верес?» уже тихо спросила я, боясь поднять глаза на командующего. Почему-то город Кузней представился маленьким кровницам, серым, каменным, хмурым. При мысли о том, что там живут люди, простые квертинцы, меня передернуло от самой себя. Еще пару минут назад нападение представлялось мне игрой в стратегию, в деревянной фигурке на карте. Орден Крона против Квертинда и наследие Иверийской династии. Даже ее я проиграла, но на деле все было куда страшнее. Эта война переломит чьи-то жизни, лишит людей крова и работы, разрушит семьи и судьбы. Я почти увидела свет, что льется сквозь две ладони, мою и Джера. Свет от далеких праздничных огней Кроуница. Свет мирной жизни и благополучия, на который я покушалась прямо сейчас. «Победа у меня вот здесь!» — показал кулак опьяневший Метри Билик, и я мгновенно вернулась в реальность. «Мы установим свои правила и освободим Квертинд от гнета! Именем Ордена Крона!» Он икнул, и брат осторожно придержал его за локоть. «Не смей ляпнуть такое при солдатах!» — прошипела Мелира. «После битвы армия отойдет в Данужский лес», — дал самый внятный ответ фортификатор Лантерей, скорее по привычке, передвигая фигурки на карте. «Независимо от исхода. Это нейтральная территория и граница с Тахарией хан. Армия Квертинда не посмеет сунуться туда без дипломатической договоренности. Так что преследование маловероятно». «Там поместится целая армия?» — хотела спросить я, но спину лизнул ледяной сквозняк, и на пороге снова возник Проний. «Приехал!» — важно сообщил смотритель. «Ну, наконец-то!» Впервые за всю встречу обрадовалась Мелира, поднимаясь. «Будь свободен!» — разошелся Метрий Билик. «Устанавливай правила!» Он пошатнулся и едва не упал при попытке передвижения. Благо Керин подхватил брата и помог поймать равновесие. Люди вокруг забегали, засуетились, принялись накидывать тулупы и телогрейки, разбирать валенки. Суматошный шум, словно по щелчку, прервал собрание и выгнал народ на улицу. Генерал Лантерей потерял всякий интерес к карте и сунул руки в шинель, поданную ему мальчишкой-прислужником. «Кто приехал?» — схватила я за рукав Татя, который тоже двинулся к выходу. «Стязатель!» Лицо бойца перекосило еще сильнее, будто он съел кислятину. «Шор Лармонт привез новости из ложи». Теперь и я поморщилась. Стязателя из Ордена Крона мне доводилось знать лишь одного, и воспоминание о нем больно царапнуло изнутри. Каас. Мой родной, доверчивый и мертвый Каас. Изба стремительно пустела, но вместо того, чтобы ринуться за толпой, я отступила вглубь. Достала кинжал, поймала свое отражение, провела пальцем по гравировке. Вдруг этот Шор Лармонт близко знал Кааса? Или был его другом? А что, если он знает, что это я выпустила стрелу в висок под рыжей шевелюрой? Нет, быть того не может. Я зажмурилась и глотнула посвежавшего воздуха. Во рту стоял сладковатый вишневый привкус, и горло драло так, будто в него сыпанули песка. От бренди кружилась голова, а в ней бредовые мысли. Конечно, Шор Лармонт не представляет угрозы. Вряд ли он будет страшнее Мелиры Калькут с ее брезгливой нетерпимостью, а к подобному я давно привыкла. Но в любом случае знакомиться со стязателем не было никакого желания. От этих ребят за версту разило властью и неприятностями. Предатель ложи был на стороне Ордена Крона, а значит, на моей. Но от одной мысли о бордовых перчатках с блестящими коронами закрадывалась идея о незаметном побеге. Наверное, я боялась напоминания о Каасе или просто ревновала внимание орденцев. Я схватила очередное ребрышко с тарелки и впилась зубами в сочное мясо. Присела на освободившийся стул. Самое лучшее решение — восстановить силы. Бессонная ночь и выпивка не лучшим образом сказывались на сообразительности. Тать вышел, и в избе остались только пара служек, косо поглядывающих в мою сторону. Из открытой двери веяло сыростью и туманом, в ярком свете канделябров, казавшимся голубоватым маревом. На улице гудели, славили свободный Квертинт и Орден Крона. Должно быть, праздничная радость придавала особого лихого настроя, когда ждешь перемен к лучшему и чувствуешь единение с толпой. Я тяжело вздохнула, схватила накидку и все-таки вышла. Не столько встречать стязателя, сколько сообщить Татю, что готова отбыть в Кроуниц. Повторять свой неудавшийся подвиг на военном совете я не собиралась, как и вмешиваться в дальнейшую подготовку армии. От еды и духоты меня разморило. Глаза просто слипались, а мозг и вовсе взялся густым студнем, требуя отдыха и покоя. Сумерки на улице только-только подернули синевой туманную серость, И это означало, что в академию я вернусь к ночи, как раз чтобы выспаться перед завтрашним праздником. От осознания того, сколько проблем на меня свалилось из-за подготовки к торжеству, я едва не откусила кусок уже почти голой косточки. Зашипела, ощупав чудом уцелевший зуб, и решила перенести решение завтрашних проблем на завтра, а прямо сейчас все-таки оценить нового гостя Грифорда. Издалека Шор Лармонт выглядел рослым, крепким парнем, раза в полтора больше Кааса. Стязатель даже не потрудился переодеться или прикинуться кем-то другим. Так и приехал в форме карающего служителя Квертинда. Он не улыбался и не любезничал, раздавал короткие злые указания. На обращение реагировал редко и с раздражением. Но Татсо пожал руку, сверкнув неизменной перчаткой, и даже вроде бы уважительно кивнул. Как и Лантерею, кинувшемуся с расспросами, едва Лармонт спрыгнул с капрана. Следовало представиться, выдержать наверняка холодное пренебрежение стязателя и сразу же вежливо попрощаться. Свою роль ходячего знамени на Грифорде я отыграла. Местами даже переусердствовала, и теперь больше всего хотела оказаться подальше от места своего триумфа и позора одновременно. Я похлопала по карманам накидки по привычке, проверяя, не умыкнули ли мое скромное богатство в избе, устала, надула щеки и хотела было выкинуть косточку, которая едва не стоила мне зуба, но заметила юркого щенка возле кладки дров. Крохотный, с мелким хвостиком-крючком, то и дело дергающимся от нетерпения, он был типичным местным представителем. Так же доверчиво и влюбленно смотрел на знаменитую юную горст. «Ну ладно», — сдалась я щенячьему напору и двинулась в его сторону, отчего тот закружился в радостном вихре. «Держи, приятель!» Я сунула ему под нос остатки своего позднего обеда, и благодарный собачонок захрустел косточкой. От восторга он даже подпрыгивал задними лапами, а я с удовольствием потрепала его за ухо. Холодные пальцы согрелись от живого тепла. Шерстка щенка оказалась гладкой и ласковой, а любопытный нос то и дело тыкался мне в ладонь, отчего я рассмеялась. Эта компания была лучше общества стязателя и грубой Мелиры, что хотели сожрать меня, так же, как мы с пёсиком эту несчастную кость, не оставив даже кусочка. Отчего-то вспомнился арахнокот, и улыбка немного померкла. К тому же я представила себя со стороны. Девчонка, играющая со щенком совсем как ребенок. «Так не годится!» В качестве примера яростного борца с судьбой и принуждениями. Такую война переломит в первой же битве. Здесь, между двух заснеженных изб, вдали от внимательной толпы, я на секунду пожалела себя. В моем мире все было окутано лишениями и борьбой. Время шло, а жизнь становилась злее, требовательнее и хуже. Ничего и никогда не доставалось мне просто так, без условий и сражений. Каждую кроху счастья приходилось выгрызать, вырывать у лап яростной судьбы. Одолело такое чувство, будто я во всем мире лишняя, что мне нет места ни в Ордене Крона, ни в Академии, ни даже рядом со своим ментором. Я решительно поднялась. Морозный воздух холодил разгоряченную кожу, вишневый привкус так и висел на языке, вдобавок сумерки почти лишили зрения и без того размытого хмелем. За поворотом у входа в избу застучали сапоги, загалдели. Видимо, стязателя Шора Лармонта тоже привели в гостеприютие Грифорда. Я выглянула из-за высокой кладки дров и нашла глазами Татя. Он озадаченно озирался в поисках меня. Это было кстати. Пора выбираться с этого острова. Но мне оставалось пережить еще одно глупое представление. «Береги себя, ладно?» Снова развернулась я к щенку и погладила его на прощание. А потом направилась к толпе. И в этот момент взгляд сам собой зацепился за солдата в дальнем конце Грифорда. У самого лагеря между двух палаток стоял человек, один из туманных призраков. Зловещий образ темнел в клубах белёсого марева, словно был выткан из тени. Человек-тень не шел навстречу, не выкрикивал горст, не махал рукой и вообще не делал попыток как-то со мной пообщаться. Мимо него мелькали люди, такие же неясные образы, выплывающие из кроуницкого тумана и растворяющиеся бесследно, но призрак стоял неподвижно. Под глухим капюшоном не было заметно лица, но я могла поручиться, что он смотрит прямо на меня. По затылку побежали мурашки. Я вдруг поняла, что жутко замерзла, и обхватила себя руками. Что за театральная таинственность? Может, господин Демиург решил самолично проверить, не растерзали ли Юну горст почитатели во славу свободного Квертинда? Или все-таки этот призрак — черный консул? На этот раз меня захлестнул не страх, не азарт, не ярость. Только какая-то обреченная усталость. Не сводя взгляда с силуэта, чтобы не потерять его из виду, я двинулась прямо на него. Кирмас Линдеблайт? Наплевать. На этот раз Джера рядом не было, а бесконечные загадки уже сидели в печенках. Хочешь убить меня, так убей. Только прекрати запугивать. Это больше не сработает. Человек двинулся прочь, но медленно, словно хотел, чтобы я видела его. Заманивал? Может быть. Я ускорила шаг. Почти побежала, когда призрак свернул за одну из дальних палаток. Особо не рассчитывала на благополучный исход погони. С каждым шагом крепла уверенность в том, что за серым шатром я не обнаружу никого, что наваждение растворится в тумане или тени, как делала много раз до этого. А мне останутся только задумчивость и сомнения в собственном благоразумии. Я сдавленно вскрикнула, когда с разбегу наткнулась на вполне живой и твердый силуэт реального человека. Он мягко удержал меня от падения и отошел еще дальше, к заснеженному подножью. Здесь лагерь заканчивался, и сосны угрожающе нависали с высоты скального откоса. «Ты!» Я вытащила Кааса, мгновенно приладив его на ладони для броска. «Оживший кошмар из моих снов!» От эмоций правда вырвалась сама собой. Я просто озвучила то, что уже давно было у меня на уме. Захотелось немедленно метнуть кинжал, но любопытство все же пересилило, и я помедлила, позволяя врагу сориентироваться. «Тише, Юна, тише!» — шикнул на меня человек, скидывая капюшон. Я ожидала увидеть кого угодно, но захлебнулась словами и оскорблениями. Глотнула воздуха, отшатнулась, попятилась и почти уперлась спиной в брезентовый полог. «Шенгулинда Сторн?» Я неверяще уставилась на генерала, который когда-то пытался подставить Джера. «Вы же сбежали из Ордена и от Квертинда! Вы теперь изгой для всех!» Каждая мышца горела от напряжения, но я не собиралась расслабляться. Неизвестно, кем теперь этот человек был для меня другом или врагом. Я покрепче перехватила бордовую рукоять и оценила расстояние для броска. «Юна!» — послышался рев Татя где-то вдали. Между палаток снова промелькнули спешащие по своим делам бойцы, но нас они не заметили или просто не обратили внимания. Я могла бы отозваться прямо сейчас, позвать на помощь, и уже через 2 секунды рядом оказался бы целый отряд. Но пока этого не произошло, у меня был шанс отомстить Шенгу Линдесторну за свои лишения. Прикончить его, без разбирательства и суда. «Из-за вас я чуть не убила Джера!» Злобно выплюнула я обвинение и уже почти метнула клинок в лживого генерала, но тот выставил перед собой ладони в знак признания моей силы. «У нас мало времени», — скороговоркой предупредил он, кинув взгляд в сторону мелькающих факелов. «Юна, ты должна меня выслушать!» «Не подходите!» — крикнула я, отскакивая. «Хорошо», — быстро согласился Шенгу. Полог захлопал, и по стенам шатров забегали тени. Где-то громко засмеялся раскатистый мужской голос. «Мне хватит и 1 минуты», — торопливо продолжил генерал. «Ты должна знать. Все, что я говорил о твоем менторе...» Он осекся, словно потерял дар речи. Открыл и закрыл рот, пробуя на вкус то, что собирался сказать. «Да?» Подалась я вперед, но мужчина странно дернулся и посмотрел мне за спину рассеянным взглядом. «Генерал!» Злобно поторопила я. «Вы сами сказали, что мало времени, так не тяните!» В ответ Шенгу Линдесторн пошатнулся и начал оседать. Из его глаз брызнули кровавые слезы, быстро заполняя глазницу. В шоке я рванула к нему, поймала за руки, попыталась удержать. Алая жидкость бурлила и пенилась, стекала на руки, пачкала мою и его одежду. Из пустых уже глазниц, изо рта и носа хлынули водопады крови, полились на мою накидку, на снег, забрызгивая все вокруг. Целое озеро или даже море крови, в которое я плюхнулась вместе со своей потяжелевшей ношей. «Зачем вы соврали про Джера?» Я силой сжала голову генерала, пытаясь добиться ответа. Развернула к себе кошмарное лицо, точнее, то, что от него осталось. Мне необходим был ответ, и только это сейчас имело значение. Только это и ничего больше. Ни жизнь, ни война, ни будущее, ни я сама. В сознании маяком горел один единственный вопрос, который казался правильным и по-настоящему важным. Я подняла дрожащие ладони, скользкие и липкие, и сразу же отползла задом, замотала головой. Огни, тени, покачивающиеся сосны, бесконечные палатки, солдаты в тулупах, рваные клочья тумана — все слилось в единый шум. Кинжал Каас, чистый и блестящий, лежал в 3 шагах. Я даже не заметила, как выронила его. Подползла к оружию на четвереньках, скрюченными от холода пальцами схватила бордовую рукоять, крепко сжала. Сталь в руке мгновенно вернула меня в реальность. «Зачем вы соврали про Джера?» — спросила я уже у трупа, под которым стремительно растекалась кровавая лужа. Белоснежный покров напитывался алым и превращался в иверийский стяг под некогда верным Квертинду генералом. Я посчитала вдохи, чтобы успокоиться. Закралось дурацкое ощущение, что Шенгу Линдесторн умер от моего прикосновения, но это, конечно же, было не так. Глаза заслезились от окружающих огней. Они брали меня в кольцо, как загнанного зверя, приближались и тащили за собой людей. Ко мне бежали со всех сторон, судя по звуку многочисленных шагов. Огромная фигура возникла словно из ниоткуда, и я кинулась на грудь ошалевшему Татю, вцепилась в толстый ворот ватника окровавленными пальцами. Сзади, как назло, подоспели еще бойцы с факелами. Все как один открывали рты в удивлении. Некоторые даже отворачивались. «Я не убивала его!» Встряхнула я Татя и повторила громче для всех. «Это не я!» Легко представить, как все произошедшее выглядело со стороны. Трудно доказать свою невиновность, но все же я потрясла перед носом Татовского чистым кинжалом, пытаясь убедить в своей непричастности. Весьма слабый аргумент, но других на ум не приходило. «Крейг, веди парней к центральным воротам!» — неожиданно скомандовал Тать. «Лормун, собирай пятерку, обыщите остров!» Мужчины стояли, не смея пошевелиться. И до меня начало медленно доходить, отчего никто даже не пытается обвинить меня в убийстве. «Быстро!» — рявкнул Тать, и солдаты немедленно сорвались с места. «Милость Толмунда!» — наконец сообразила я, разжимая пальцы. Обернулась на Шенгу Линдесторна. Труп генерала был в точности похож на те, что я видела в кедровках. Моментальная смерть мозга, вызванная кровавой магией очень высокого порядка. «Черный консул смеялся над твоей медлительной тупостью», — хмыкнул Каас, и я быстро сунула его в кожух. Запоздало завертелась по сторонам в поисках красного тумана. Алые ленты нельзя было не заметить среди белого марева, но я додумалась до этого слишком поздно. Безумно и глупо хохотнула. Черный консул больше не скрывался. Он действительно насмехался над юной Горст, все ближе и ближе подбираясь к своей запуганной жертве. А я, вместо того, чтобы кинуться ему вдогонку, ползала по снегу, как таракан, и пыталась поговорить с трупом. Подоспевшая Мелира с ужасом уставилась не на мертвого генерала, а на меня, улыбающуюся своей догадке. Мимо прошагал стязатель. Присел над телом, тщательно его осмотрел и озвучил то, что и так было очевидно. «Здесь поработал кровавый маг пятого порядка». Назидательно, будто мы были его учениками, проговорил Шор Лармонт. «Такие есть среди людей Ордена?» «Нет», — перебила я открывшего было рот Татя. «Тот, кто убил Шенгу Линдесторна, пришел за мной». Юна Горст снова оказалась в центре внимания. Только теперь я была той, кто лучше всех мог оценить ситуацию. Увы, весьма и весьма безрадостную. Сомнений в том, что за мной по пятам ходит иверийский квертинт, в лице могущественного кровавого мага не оставалось. А значит, третьему кроуницкому полку не дадут доехать до Астрейта. Ни на бригах, ни на фрегатах. Я обошла по кругу притихших мужчин, остановилась возле Мелиры и, убедившись, что все еще владею общим вниманием, заявила: «Праздника не будет!» Постаралась придать голосу твердости. Наклонилась, нагребла побольше чистого снега и вытерла руки. Между пальцами побежали кровавые ручейки. Никто не посмел мне возразить, и я продолжила: «Немедленно увозите отсюда армию и все, что сможете увезти. В кратчайшие сроки. Вероятно, скоро на остров явится армия Квертинда во главе со стязателями». Я мазнула взглядом по Шору Лармонту. «Настоящими стязателями, которые зачистят здесь все и убьют всех». На удивление Мелира кивнула первой. Целительница обошла меня, присела над трупом. Отдала короткие указания подошедшим людям, и те накрыли тело покрывалом. Стязатель Шор Лармонт откровенно запаниковал и проверил тиали в карманах плаща. Мне даже стало жаль его. Если ложа узнает о предательстве, парня ждет незавидная участь. Гораздо более незавидная, чем участь Кааса или даже Шенгу Линдесторна. «По чьему приказу?» — дал о себе знать Метри Билик. Командующий третьим Кроуницким полком стоял в окружении пары десятков человек и выглядел совершенно трезвым. Количество выпитого бренди выдавало только испарина на крепком лбу и терпкий алкогольный дух. Запах мгновенно напомнил мне господина Демиурга, и я даже на краткий миг понадеялась, что это именно он убил Шенгу Линдесторна. Но выяснить это прямо сейчас не было возможности, а промедление грозило лагерю разоблачением и, в лучшем случае, арестами, а в худшем — вдовий плач мог снова оправдать свое название и жуткую погибельную славу места казни. «Под мою ответственность!» — смело выдала я. «Именем создателя Ордена Крона! Надеюсь, у вас нет возражений?» Метри Билик нахмурился, но возражений не имел. Тать похлопал меня по плечу, а Мелира заботливо, даже по-матерински, накинула на мои плечи тулуп, укутала как младенца. Потяжелевшая накидка неприятно загрубела и прилипла к коже. Кровь пропитала почти всю одежду и волосы, и они превратились в липкие сосульки. «Можешь остаться сегодня у нас», — пролепетала подобревшая женщина. «В моей избе тепло и хватит места». «Благодарю», — коротко ответила я. «Но к рассвету мне нужно быть в Кроунице». «Корабль уже ждет», — сообщил Тать и с готовностью шагнул ближе. От усталости и тяжести хотелось рухнуть прямо в снег и уснуть, накрывшись толстым тулупом, или принять предложение Мелиры, но мне и правда необходимо было вернуться. Поэтому единственное, о чем я попросила перед отъездом, это чистая одежда и несколько ведер подогретой воды. Когда знакомый баркас отчалил от каменистого берега, мне все же хватило сил обследовать палубу в поисках нужного мне рыбака. К сожалению, Демиурга здесь больше не было. Зато в обратный путь со мной отправился Тать, и я почти силой затащила его в трюм и наказала немедленно отправиться в приют с новостями. «Сам знаю», — обиделся Татовский, устраиваясь рядом прямо на влажных досках, опустивший каюты. Трюмное нутро показалось даже просторным по сравнению с моим утренним впечатлением и каким-то уютным, почти родным. Я прижалась к теплому боку Татя и почти провалилась в сон, когда вдруг на ум пришло совершенно бестолковое воспоминание из далекого прошлого. «Ты сегодня был нянькой для истеричной пустышки, Тать». Сквозь дремоту хмыкнула я. «Спасибо». «Я своих не бросаю», — отозвался боец и надел мне на голову теплую пушистую шапку. «А ты, мелкая, особенно своя. И ни разу не пустышка, и не истеричная. Я таких баб еще не встречал». «Ясно?» Длинный мех полностью закрыл обзор, но я не стала убирать шапку со лба. В трюме все равно было темно и сыро, а такая преграда будто отгородила меня от всех проблем, прошедших или грядущих. «Ясно!» — зевнула я в ответ и обхватила широкое плечо в знак благодарности. Завтрашний день обещал новые трудности, но сейчас меня ждал путь домой и крепкий сон, утаскивающий в свои объятия, как в морскую пучину. Последним, что я услышала, было тяжелое мужское сопение и стук крышки портсигара.